Дополнительная информация. История «След воли». Посмотрим на башню Бога. Погружаясь в историю, повествование которой ведется от лица Гатса, главного героя Берсерка, соглашаешься с мнением, что история — это следы воли главного героя. У Гатса есть желание отомстить. На пути к этому он сталкивается с препятствиями. Цель мести — божественное существо, которое невозможно победить человеческими способностями. Если бы желание героя не было очень сильным, его путешествие закончилось бы при столкновении с препятствием. Однако, если автор сделает желание главного персонажа достаточно сильным, он применит свою волю для достижения своего желания, несмотря на препятствия. Это и наполняет сюжет разными происшествиями. Главный герой находит новых друзей, изо всех сил старается заполучить оружие и без устали движется вперед, несмотря на бесконечные сражения. Большинство событий в «Берсерке» — след воли главного героя Гатса. Похожий случай с «Башней Бога» автора Сиу. Публикация комикса началась 5 июля 2010 года. И даже спустя 10 лет восхождение главного героя Баама на башню Бога продолжается. Однако желание персонажа подняться туда было не совсем его волей. Он следует за Рахилью, своей лучшей подругой, и она приводит его к башне Бога. Мечтой Рахили было подняться на башню Бога. Расставшись с ней, главный герой отправляется в путешествие, чтобы найти ее. На пути он встречает нескольких помощников, и вместе они пытаются подняться на башню. В течение 10-летнего периода публикации желание Баама подняться на башню Бога неизменно. Однако по ходу работы мотивация меняется. Башня Бога разделена на три части, и личность Рахили раскрывается в части первой — те, кто поднимается на башню. При этом происходит событие, в котором причина восхождения на башню меняется с внешней, Рахиль, на внутреннюю, желание Баама. В столь длинном эпическом повествовании, чтобы двигать главного героя вперед, внешнего фактора недостаточно. Автор расположил события так, что причину, по которой персонажу приходится взбираться на башню, можно было найти в его желании. Таким образом, «Башня Бога» показывает, что история построена в соответствии с волей главного героя.